Глава 4. Судилище джедов. Джанай, девушка из Амхора, сидела поодаль. Ее положение было наиболее безотрадным. Одна среди 7 незнакомых мужчин в городе страшных существ. Мы, красные люди Барсума, галантная раса, однако я ничего не знал о тех 5, которые уже сидели здесь до нас. Пока мы с Джоном Картером были ее товарищами по несчастью, ей было нечего бояться. Я был в этом уверен и решил сообщить ей, так как понимал, что это облегчит ее страдания. Когда я подошел к ней с намерением вступить в разговор, в патио вошел офицер, допрашивавший нас. Его сопровождали 2 других офицера и несколько хармадов. Они собрали нас вместе, и один из офицеров выступил вперед. «Неплохой отряд», — сказал он. Другой офицер пожал плечами. «Джеды отберут лучших из них. А то раз Тавос постоянно ворчит, что ему доставляют плохой материал». «Они ведь не заберут девушку?» — спросил офицер охраны. «Нам приказано доставить всех пленников», — ответил один из офицеров. «Но мне хотелось оставить девушку», — настаивал охранник. «Кому бы не хотелось?» — засмеялся офицер. «Вот если бы она была похожа на Ульсю, ты получил бы ее. Но хорошенькие девушки попадают к джедам, а это более чем хорошенькая». Джанай сидела рядом со мной, и я почувствовал, как она задрожала. Повинуясь внезапному импульсу, я сжал ее руку, и на мгновение она ответила на мое пожатие, но затем выдернула руку и покраснела. «Я постараюсь помочь тебе», — сказал я. «Ты очень добр, но никто не сможет помочь мне. Тебе все-таки легче, ведь ты мужчина. Самое худшее, что могут сделать с тобой, — это убить». Безобразные хармады окружили нас, и мы снова пошли на улицу через помещение для охраны. Джон Картер спросил офицера, куда нас ведут. «На совет 7 джедов», — ответил тот. «Там будет решено, что делать с вами. Некоторые из вас пойдут в резервуары с культурой, те, кому повезет, станут офицерами в армии, как я. Конечно, это тоже перспектива не блестящая, но все же лучше, чем смерть». «Кто такие 7 джедов?» «Это правители Морбуса, 7 хармадов с повышенным интеллектом. Они отобрали власть у Расталоса. Каждый из них хотел править, но никто не смог доказать свое преимущество, а теперь они все 7 правят вместе». Недалеко от нашей тюрьмы возвышалось здание, возле входа в которое стоял отряд хармадов под командованием 2 офицеров. После коротких переговоров нас ввели в здание, провели по коридору и остановили возле большой двери под присмотром охраны. Затем дверь открылась, и мы вошли в большой зал, где было много хармадов и офицеров. В дальнем конце зала стоял помост, на котором в резных креслах сидели 7 человек. Вероятно, это и были 7 джедов, но они совершенно не были похожи на хармадов. Обычные красные люди. Нас подвели к помосту. Джеды осмотрели нас и стали задавать те же вопросы, что и офицер охраны. Некоторые из джедов заинтересовались Джанай, и, наконец, 3 из них объявили, что хотят получить ее. Тут же начался спор, который закончился голосованием, но при голосовании большинства не получил никто. И тогда было решено, что ее оставят на несколько дней, и если спорящие не придут к соглашению, девушку отдадут Расталосу. После этого один из джедов обратился к нам. «Кто из вас будет служить в нашей армии офицером, если ему оставят жизнь?» — спросил он. Так как альтернативой была смерть, мы все заявили, что желаем служить офицерами. Джеды кивнули. «Сейчас мы решим, кто из вас достоин быть офицером», — сказал джед и обратился к своему офицеру. «Выбери 7 лучших воинов». «Похоже, будет дуэль», — с улыбкой сказал Джон Картер. «Уверен, что лучшего испытания для тебя не могли придумать», — ответил я. «И для тебя», — сказал он и повернулся к офицеру, с которым беседовал по дороге из тюрьмы. «А я думал, что все 7 джедов — хармады». «Они и есть хармады, но они не похожи на хармадов». «Расставос постарался», — сказал офицер. «Возможно, вы не знаете, что Расставос — крупнейший ученый Барсума». «Я слышал о нем очень много». «Все, что ты слышал, правда. Он может вытащить твой мозг и пересадить его в череп другого человека. Он делал такие операции 100 раз. Когда джеды узнали об этом, они выбрали 7 офицеров и потребовали, чтобы Расставос пересадил их мозг в черепа этих офицеров. Они хотели стать красивыми». «А офицеры?» — спросил я. «Они пошли в резервуары, вернее, их мозг, а тела достались джедам. Вот идут 7 лучших воинов. Через несколько минут станет ясно, кто из вас отправится в резервуары». Нас вывели на середину, и против нас встали хармады, огромное страшилище. Нам вручили мечи, и офицер прочел инструкцию. Каждый из нас сражается с тем, кто стоит против него. И тот из нас, кто останется жив и не получит серьезной раны, будет служить офицером армии Морвуса. По команде офицера бойцы сошлись, и через мгновение зал наполнился звоном стали. Мы, люди Гелиума, уверены, что лучше нас в военном искусстве нет никого, а самым лучшим из лучших является Джон Картер, так что лично у меня не было сомнений, как закончатся поединки. Чудовище бросилось на меня, рассчитывая на свою силу и массу. Мой противник явно желал победить меня сильнейшим ударом своего тяжелого меча, но я был достаточно опытен, чтобы не пасть жертвой такой грубой атаки. Я парировал его удар и отпрыгнул в сторону. Мой противник проскочил мимо меня. Я мог нанести ему удар, но не стал этого делать, так как помнил, что эти монстры не реагируют даже на такую рану, которая для обычного человека была бы смертельной. Для того, чтобы вывести хармада из боя, нужно отрубить ему обе руки или одну ногу, а самое лучшее – голову. Это, естественно, давало ему огромное преимущество надо мной, но и он не был застрахован от поражения. Так я думал в начале боя, но вскоре я уже начал в этом сомневаться. Этот тип был гораздо более сильным бойцом, чем те, которые встретились нам в первом сражении. Как я узнал позже, для боя с пленниками обычно выбирались самые сильные воины, обладающие сравнительно высоким интеллектом и прошедшие подготовку у красных офицеров. Будь он обычным человеком, я уже покончил бы с ним. Но отбивать его мощные удары и в то же время выбирать момент, чтобы отрубить ему голову, было трудной задачей. Один глаз его был в углу лба и вдвое больше, чем второй. Нос оказался там, где должно было быть ухо, а ухо заняло место носа. Рот у него был перекошен, и из него торчали желтые клыки. Краем глаза я видел, как идут дела у других пленников. Один фандалианин упал, и почти одновременно с этим голова противника Джона Картера покатилась по полу, визжа и отчаянно ругаясь. Обезглавленное тело продолжало размахивать мечом в разные стороны. Офицеры их армады с сетями бросились вперед, чтобы схватить его, но не успели. Оно рванулось в сторону и столкнулась с моим противником, нарушив его равновесие. Этого мгновения мне оказалось достаточно. Я нанес сильный удар, и вторая голова покатилась по полу. Теперь уже два тела без голов метались по залу. Хармады и офицеры несколько минут ловили и связывали эти жуткие создания. К тому времени еще два хармада валялись на полу с отрубленными ногами. Это сделали Пандар и Ганхат. Человек из Птарса и воин из Дахора были убиты. Нас осталось только четверо. Две головы отчаянно ругали нас, пока хармады собирали части тел и уносили их прочь. Теперь мы снова стояли перед помостом Совета Семи Джедов. И снова они допрашивали нас, на сей раз более тщательно. Когда допрос был закончен, они пошептались между собой и обратились к нам. «Вы будете служить офицерами, подчиняться приказам своих начальников и выполнять все указания, полученные от Совета Семи Джедов», — сказал один из джедов. «Вы не имеете права уйти из Морбуса. Если вы будете служить верно и преданно, вы заслужите жизнь. Если же вы будете уличены предательстве или замечены в неповиновении, вас отправят в резервуары. Таков будет ваш конец». Затем он повернулся ко мне и к Джону Картеру. «Вы, люди Гелиума, будете служить в охране лаборатории. Ваша обязанность следить, чтобы Раставос не сбежал и чтобы никто не причинил ему вреда. Мы выбрали вас по двум причинам. Во-первых, вы прекрасные фехтовальщики, а во-вторых, вы из далекого Гелиума, значит, вы ничем не связаны ни с Раставосом, ни с Тунолом, ни с Фандалом. Следовательно, вы будете служить только нашим интересам. Раставос наверняка хочет или сбежать или захватить власть в Морбусе. Фандал хотел бы освободить его, Тунол желал бы уничтожить его, и, во всяком случае, и Тунол, и Фандал хотели бы выкрасть его, чтобы он не создавал для нас кармадов. Человек из Фандала и человек из Тунола будут обучать наших воинов, которые выходят из резервуаров. Совет Семи Джедов сказал, что ваш долг — подчиниться. Он кивнул офицеру. «Уведи их!» Я посмотрел на Джанай. Девушка заметила мой взгляд и улыбнулась мне. Это была храбрая улыбка сквозь слезы, отважная улыбка человека с разбитым сердцем. Затем нас увели.